Глава 11. «Значит так», — начал свою речь Полосатый. «Вы даете в мое распоряжение сотню молодых псов, не боящихся высоты. Еще сотня собирает в лесу сосновую смолу. 25 добровольцев в толстых одеялах пойдут на дневную охоту. Я сам займусь освобождением дворца. Все ясно? У матросов нет вопросов?» «У меня есть», — осторожно заговорил старый док-полковник. «Молодой человек, а что, собственно, будут делать мои солдаты в одеялах на улице?» «Это я скажу им лично, перед самым началом операции», — отрезал Полосатый. «Тогда я тоже сплошной доброволец», — поднял лапу король. «Я сам быть в первый ряд и страдать за мой отчизна, как говорить, либо грудь в крестах, либо сам под кустик». «Хорошо. Итак, к завтрашнему утру все должно быть готово. Начало боевых действий в 8 часов утра». Собаки оказались дисциплинированным народом. Уже в 6 часов смола кипела в котлах, а в половине восьмого 25 добровольцев, включая короля добермана и самого Полосатого, примеряли толстые ватные костюмы. После того, как все были одеты, котенок потребовал, чтобы их густо обмазали смолой. Убедившись, что все сделано как надо, Полосатый скомандовал: «Вперед на абордаж! Главное не приклеиться к друг другу, а через час посмотрим, кто наловит больше ворон!» Поняв план котенка, собаки радостно бросились на улицы города. Охота началась. Так думали собаки. Однако так же думали и вороны. Завидев псов, стаи птиц взвились в воздух и бросились в атаку из расчета дюжины на одного. Но едва коготок или клюв птицы увязали в смоле, как пропадала вся птичка. Вороны не могли отклеиться от просмоленных стеганок. Буквально через 15 минут все добровольцы были облеплены отчаянно орущими воронами и неслись к себе в подвалы. Охота удалась на славу. На короле добермане прилипло не меньше полусотни разбойниц. Не повезло лишь юному герою. В него вляпались две вороны сразу, и котенок не смог их удержать. Птицы, яростно размахивая крыльями, медленно поднялись в воздух вместе с прилипшим к их когтям Полосатым. Уже сверху услышал доберман Гафт отчаянный голос: «Крыши! Ночью мажьте крыши!» Король подпрыгивал и выл от горя. Собаки рычали и скулили, а Полосатый летел все дальше и дальше.